Виктория Владимировна Смеюха, Южный федеральный университет. Изменение обозначения феминной группы в женских журналах в 20-21 веках. Модификация группы лингвистических единиц, обозначающих в медийных текстах наименование смысловой категории «женщина», вызвана социально-политическими, экономическими и культурными коэффициентами. Общественные преобразования, меняющие положение женщины в социуме, ее интересы, приоритеты, трансформируют отношение общества к роли феминной группы в общественном развитии, что прослеживается в языковой системе. Длительность временного функционирования отечественной женской периодики позволяет проследить трансформацию гендерно-лингвистического аспекта. Рассмотрим его модификацию на примере изменение обозначения смысловой группы «женщина», формируемой с использованием гендерно маркированных лексических средств, главным образом существительных. В советский период использование слов, обозначающих женскую группу, мотивировалось активизацией социально-политических кампаний. Обозначение женской читательской аудитории происходило в названии периодического журнала. К концу 20-х годов в стране выходили 18 женских журналов. Несмотря на количество изданий, их названия были однотипными, ориентированными на аудиторные характеристики, вследствие чего обозначались наименованиями изданий, обращенные к нескольким женским структурным образованиям – работницам, журналы «Работница», «Работница Армении», «Крестьянам», «Крестьянка», «Батрачка», рабочей крестьянской группы, работница и крестьянка, трудящимся, труженица Северного Кавказа, труженица, труженица Закавказья, партийным женщинам и активисткам, коммунистка, делегатка.